Эл до вечера размышляла над тем, как себя вести в случае местного официоза. Местный а-ля политик был совсем неведом, а от нее ждали предложения, решений, аргументов. Что-то прогнозировать было невозможно и рискованно. Ближе к вечеру сидеть в заперти было уже невежливо. Она поняла, насколько, когда вышла во вторую комнату, где ее ждала Иола, она была немного нервной. «Меня уже ждут?» — поинтересовалась Эл. «Вас? Вас хотели видеть многие, и я говорила всем, что вы отдыхаете. Неужели так много желающих?» Иола кивнула. «А чем вызван такой интерес?» «Ну, вы же странник. Существа вашего уровня тут появляются крайне редко». «А зачем нам тут появляться?» — задала наводящий вопрос Эл, рассчитывая, что Иола поймет подвох. «Они прибывают сюда, чтобы получить совет нашего наставника. Ну а потом наш архив очень богат записями о самых разных мирах». «Архив?» — Эл прищурилась. «А архивариус приходил?» «Конечно». «Иола, а где у вас архив?» «Объясните, провожать не нужно, я найду». Иола приблизилась, прикоснулась к ее руке, мелькнула картинка. «Завидное качество», — одобрила Эл. «Это врожденное. И не стоит похвалы», — сказала девушка. «Это меня не касается, но зачем вы здесь, Иола?» — спросила Эл. «Я? В моем случае все проще, чем у Гая. Я провидица, и мой дар нужно сформировать». Иола отошла. Эл приблизилась сама, настал момент, которого она ждала. Чуть нависнув над девушкой, Эл задала свой главный вопрос. «Иола, кто я?» Та растерялась. Иола красноречиво, с подростковой непосредственностью, боролась с собой. «Ваше мнение может помочь в ситуации, которая сложилась вокруг Гая», — пояснила Эл. «Если он вам дорог, и вы хотите, чтобы он остался, вам придется мне сказать». «Я не могу, я боюсь вашего гнева». «Вы знаете, что гнева не будет». «Сейчас не будет, но когда случится страшное». «Что вы видите, Иола? Вы знаете, что я не странник». Иола вдруг собралась уйти. «Иола! Я не разрешал уходить». «Эл пустила в ход коварство. Вы считаете меня опасностью для Гая? Объяснитесь. Всякий раз, когда вы видите Гая поблизости от меня, вас охватывает страх. Сначала мне почудилось, что вы ревнуете, как Дайонис. Ну а сегодня, когда вы стояли на табурете, распутывали веревки, вы что-то видели, и это вас напугало». «Я не могу, я не должна». «Если бы вы совершили ошибку, то тут уже кто-нибудь появился бы. Достаточно времени, чтобы кто-нибудь примчался к вам на выручку. Но этого не происходит. Я знаю старый закон. Если я начну задавать вопросы, вы должны будете ответить мне либо отрицательно, либо утвердительно. Здесь этот закон действует?» «Да, действует», — подавленно ответила Иола. Эл отвела Иолу в угол, усадила в кресло. Девушка напряженно выпрямилась и закрыла глаза. Эл встала на колени рядом с креслом, чтобы ее фигура не давила на Иолу, если та откроет глаза. «Либо я буду вас пытать вопросами, либо вы скажете то, что посчитаете разумным», — предложила выход Эл. «Я не вижу четких картин. И все же, зачем-то вы возникли в моем окружении. Полагаю, ваш наставник послал вас намеренно. Он же понимал, что рано или поздно я поддамся на искушение и спрошу. Что вы видите, Иола? Вы видите, что я не странник». «Я думал, вы не настоящий. Здесь иногда появляются не сами существа, а их проекции, двойники. Это разумнее, чем являться в плотном состоянии. Слишком уж много нужно сил. Иногда духи. И все же вы странник». «А старичок там внизу тоже проекция?» «Да, это обман». «Иола, что вы видите во мне?» «Вас окружает смерть. Она стоит за вами». «Это результат прошлого?» «Да, и это шагнет за вами далеко в будущее». «Я знаю, что мне нельзя убивать. Я этого боюсь», — услышала Иола признание. Иола подняла глаза на Эл и увидела в ее лице то, что вызывало жгучую жалость в душе Иолы. «Ваша сила», — сказала она, — «вам еще придется убить. Я могу вас утешить. Да, вы совершили убийство, масштаб которого был очень значительным, но я должна сказать, что этот акт был актом милосердия. Вас попросили это совершить». «Это было до забвения», — заключила Эл. «Я не понимаю», — ответила Иола. И не лгала. Девушка увидела, как паник ее собеседник. Сочувствие, которое Иола испытывала, быстро переросло в желание помочь. Странник опустил голову, и Иоле захотелось коснуться этих странных разноцветных волос. Она провела пальцами по волосам, Эл подняла глаза. Вы же перестали быть странником и выбрали мир. Но почему вы не скажете об этом Гаю? Йола увидела вопрос в темных глазах напротив. Все мы чувствуем опасность, продолжила девушка. Мы переживаем за Гая, как за брата. Опасность? Она исходит не от вас, не пугайтесь. Гай чувствует, что вам грозит опасность, поэтому он рвется с вами. Но он не готов к тому, чтобы вас защищать. Йола взяла лицо в свои маленькие ручки и прикоснулась. Прикосновение было нежным. Ваша сила воплотится в сильнейшем женском существе. И потом, через поколение, вам представится возможность завершить круг, который был начат. Это самое почетное дело для странника — изменить мир. А потом вы будете свободны. А Гай? Вы встретитесь. Но не теперь. Большего я сказать не могу. В соседней комнате раздался шорох, и Ола села ровно, перестала касаться ее лица и успела подняться на ноги. В комнату тихо вошел наставник. — Ступай, Иола, — сказал он. Девушка с поклоном торопливо шмыгнула прочь. — Мне пришлось угадывать, кто явится, чтобы ее остановить, — задалась вопросом Эл. Наставник ничего не сказал. Подошел к креслу, в котором недавно сидела Иола, сел в него. Эл наблюдала с минуту его отрешенность. Она добавила топливо в очаг. Как местный обитатель, он, наверное, мерзнет вечером при резком перепаде температуры. Она вспомнила, как мерз Гай. Она подвинула себе другое кресло, села недалеко. Молчание затягивалось. Прошлая ночь, потом возня с куполом, Гай, разговор с Иолой. Эл поняла, что опять устала и расслабилась. Гость мог прийти не ради беседы, он ее изучал. Ей уже сквозь дремоту показалось, что он заговорил. «Простите». Она очнулась и сделала внимательное лицо. «Я спросил, что вы помните?» «Немного. Преимущественно будущее. Я вам благодарен за то, что вы не спешите общаться с моими учениками и братьями», — сказал он. «Это они стремятся со мной общаться», — заметила Эл. «Да, вы притягательный элемент, и удача, что вас приняли за странника. Заблуждение. Для Гая оно сыграло в этом случае во благо. То есть я не странник. Вернемся к вашему забвению. Оно к моему разочарованию как раз настоящее. Вам меня жаль. Я вам сочувствую, Эл. Почему вы меня так зовете? Гай вас так называет. Она улыбнулась. Я не помню других имен, призналась она. Я рад, что вы честны. Вы не обещали Гаю ухода, сказал он без вопросительной интонации. Куда? Я не имею представления, где я снова очнусь, призналась она. Утратив связь с прошлым, странник сохраняет силу и навыки. А за это владыка намеревался меня убить. Можно убить оболочку, но нельзя убить самого странника. Смерть — это возвращение памяти и утрата забвения. Он собирался вас убить до забвения, но не стал после. Смысл оставлять забывшего в живых? Склонить его на свою сторону, — ответил наставник. Мощь — это заманчивое сокровище. Как вы здесь оказались? Через колодец падений. И кем вы себя здесь чувствуете? Путешественником. Я исследую прошлое. А может быть, будущее? Гай не из будущего. Объясните. Я не уведу его отсюда, он уйдет сам. Но он меня разыщет. Если мы уйдем не вместе, у нас общее будущее, и там мы почти равны. Иола пока не может решить, о чем стоит говорить и что умолчать. Ее видениям не стоит доверять абсолютно, заметил наставник. Она об этом предупредила. Но я не о видении Иолы говорю, а о своей реальности. Я знаю еще и другого Гая, и именуется он уже иначе. Уверен? Да. А если я посмею утверждать, что вы не странник, вы поверите мне? Поверю, потому что я не странник. Зато я его хорошо копирую. Кем вы теперь ощущаете себя? Я хочу помочь, и моя помощь искренняя. Она бескорыстная, в противном случае. Я бы попросил за объяснение ваш уход. Для меня это видение. Я вижу все в видении. Я обвела рукой пространство. Себя, вас, все вокруг. Эти звезды мне не знакомы. Это место лишь относительно поддается осмыслению. Все больше аналогиям. Персонажи напоминают мне героев мифов и сказок. Все странно. Видение? Вот что это. Наконец он ожил и более внимательно всмотрелся в нее. Вот почему Иола увидела женщину и не увидела странника. Потому что я созерцаю все это, будучи женщиной, и не являюсь странником, или не помню об этом. «Вы дух!» — выдохнул он. «Наверное, это так и называется. Меня путают со странником, потому что я могу перемещаться и менять облик, и потому что каждый видит во мне что-то свое». Она подняла руку, погладила плотную ткань своего капитанского костюма, посмотрела на ноги в ботинках. Меняя облики, она говорила: «Это или это?» Наставник улыбнулся и кивнул. «А что увидели вы?» «Растерянность», — ответил он. Перед ним снова сидело босоногое существо в странной одежде. «Теперь я знаю. Помочь в вашем случае легче того, если бы вы действительно были странником. Вы не сможете вспомнить, но вы сможете перескочить в тот момент, когда он принимал забвение. Но вам нужно избавить свое сознание от заблуждения, что вы — это он. Вы — это вы. А странник — лишь оболочка, которую вы заняли. У него должен быть кто-то, кого он попросил быть свидетелем этого акта. Найдите его. Я его знаю. Отлично. Все сходится на нем. Потом достаточно найти место, где все случилось. А дальше все уже будет зависеть от того, как вы умеете перемещаться в своем видении. Если хотите уйти туда, откуда пришли, я провожу вас немедленно. Я не могу лгать Гаю. Я скажу, что он остается. Это мудрое решение. Если мы все выяснили, то я вас оставлю, если есть еще просьбы. Я хочу оставить здесь свой парашют. Его бы спрятать понадежнее. Берите его и ступайте за мной. Я тащила парашют в ночи, ориентируясь на слух. Огней на площадке никаких не было. Она следовала за наставником через площадь к солидному по размерам зданию. Он провел ее темными коридорами. «Вас не пугает темнота?» — спросил он. «Я легко ориентируюсь в ней». Тогда сюда он открыл какую-то дверь, и щели брызнул свет. Он был не яркий, но ослепил, и она переключилась на зрение, едва не наскочила со спины на наставника. «Это наш архив», — пояснил наставник. «Мастер», — молодой мужчина встал из-за обширного стола и чинно поклонился. «Я привел гостя с интересным предметом. Вы же хотели видеть это приспособление», — сказал наставник. «О да», — согласился молодой архивариус. Воображение Эл рисовало старичка с бородкой, а это был крепкий детина, побольше ростом, чем Гай, но по виду борец-атлет. Он обошел стол, еще раз приветствовал, кого называл мастером, и потом только обратился к гостю. «Позвольте, я возьму». Он забрал Эл сложенный купол. «Какой он легкий». «Не дождетесь утра?» — радостно спросил наставник. «Опасаюсь, что поутру мне будет не пробиться к гостю», — ответил архивариус. «Раз уж он пришел с вами, я оставляю его вам», — кивнул наставник и вышел. Кажется, провожать его отсюда он не спешил. Она предпочла не напоминать. Разговор с Гаем важнее спешки. Стоя в этом уютном месте, она подумала, что не очень-то жаждет снова оказаться на озере в атмосфере вражды и путаницы. Здесь было тепло, душевно, и она удовлетворенно вздохнула. «Что бы вы хотели знать?» — спросила она у крепыша архивариуса. «Более всего меня, признаю, занимает это сооружение. Я имею лишь общее представление о таких предметах. Я, как все тут, видел ваш полет. Это более необычно, чем просто появиться из воздуха. Я бы попросил посвятить это время рассказу о том, как вы его создали». «Это нетрудно», — сказала Эл.